С ними можно было к немцам перекинуться. А куда деваться, если жрать совершенно нечего?» «Вы были в плену?» — спросила Ковалиха, как будто неясно было, откуда взялся Гришка в нашем городе. «А как же?» — ответил Трунов с гордостью. «До трех разов». «Значит, дважды бежали?» — отозвалась Любка и посмотрела на Трунова внимательно. «Ну и как он ей?» — подумал я. Вот что лезло в голову мальчику, как только он немного забил пищевод и слегка отогрел горло жестяным чаем. Но обжег не тепленький чаек, а разговор. Люди разбрелись по своим конурам. Нужно их было вытащить оттуда хоть на часок. Говорила про юбилей Ковалиха. А я вставил про то, как эти облагодетельствованные вставали при исполнении гимна. Я даже ударение поставил на последнем слоге, чтобы обиднее было. Но не перли, как бараны в бараке. Любка вмешалась в разговор. «Погнали бы, так и поперли бы, как миленькие». Было ужасно обидно за бабушку и тетю. Неожиданно на моей стороне вмешался в бой Трунов. «Ты этой не пузырись, Владик, что были в торговле, то факт. И колхоз у нас один ваш организовал, аж перья летели, но стенка на стенку мы с ним ходили». Мне даже доставалось, это я точно. «Похвалил» называется. Ковалиха почувствовала это и заступилась. «Да нет, тут главное интеллект. Мы хотели листовки, как я вам уже докладывала, приготовить к Шевченковскому юбилею, но сами не смогли. Вот видишь, Владик, и это презираемое мной умение проворачивать, пробивать, организовывать, она выдает за интеллект. А что, они даже по сельскому хозяйству могут. Тот Соломончик, про которого я вам тут докладывал, был у нас в селе первым председателем. Здоровый мужик, сам в общее стойло быков затаскивал. Возьмёт за рога. Оксана Петровна убирала со стола. Долго и тщательно, хотя что там было убирать? Просто неудобно ей было, что разговор принял такой оборот. Знала же, как погибли моя тетя и бабушка. Знавала и бабушку, как учиха учиху. Но Трунов не желал расставаться с начатым рассказом. В 37-м его взяли, бедолагу. Любка тоже не хотела продолжать разговор про Соломончика и сказала... В 37-м всех брали. «Мама, передай мундштук». Но Трунов разговорился. «Нет, все же их в первую очередь». Я сказал про отца, как он сидел при всех властях. «И Соломончик так же точно!» — обрадовался Гришка. «Он после посадки в колхоз не вернулся». А печь соорудил, посуду давал на весь район. В первую очередь, конечно, своим. У них дело особое с пищей, а затем остальным. Так на всех хватало, а его опять туда же, как частный сектор. У нас в районе все сидели, кто за что. Ковалиха передала Любке наборный плексигласовый мундштук. Наверное, от какого-нибудь лейтенантика остался. Не будет ли то же самое с Гришкой? И я поспешил добавить. Некоторые вообще за хулиганство. Гришка прикурил у Любки, нагнувшись к ней так, что их тени слились на стене. Та нет, то немцы в листовках преувеличивали. Писали, мол, Трунов за хулиганство из милиции не вылазил. Это, чтобы от меня отвратить. Зверь он, мол, Трунов, паскуда, вор и убийца. Выдавайте его, добрые люди. А может, правду писали? Как мне показалось, Любка посмотрела на Трунова с интересом. Тень на стене застыла. Преувеличивали гады. Тогда ж за малейшую провинность в каталажку. Твердый порядок, почти как у немца. Я сам навел разговор на тему, в которой Гришка, как рыба в воде, герой. Именно этим он и может привлечь мою Любку. Но почему мою? Она и раньше до войны моею не была. А теперь эта женщина с хрипатым голосом и смуглыми от табака руками и вовсе чужая. У Гришки с сигарки уголек упал, так она голыми пальцами подхватила, и не больно ей. Слава Богу, что Трунов такой же умный, как я. Вместо того, чтобы рассказывать про свои геройские подвиги, о Соломончике докладывает. И Соломончик наш сел в тюрьму. Печка тут же сразу остановилась. Без хозяина кто будет работать? А вышел старик уже при немце и обратно понадобился. Я, правда, этого уже не застал, в армию пошел. Мой отец наверняка рвался на фронт. Как я узнал потом, не пустили, ни за что не взяли. А ведь он рисковал собой побольше Гришки. Немцы расстреливали без всяких разговоров, не чикались. Трижды в плен не попадешь, одного раза достаточно, как Соломончику. И обратно его же сажают, уже не за печь, а в печь, которую, кстати сказать, велели ему же и растопить. Старик рассчитывал, что будет ладить производство, а они удумали в печи жечь людей за место кирпича. Что ж, всем нам туда дорога. Еще я должен сказать спасибо, что меня как-то минует чаша сия. Просто удивительно. А может, я что-то не так делаю? Вот старик Соломончик влез в печь, сказал, что ему первому туда войти даже сподручнее. Он без волос. Лучше проскользнет, значит. А я тут сижу и жужжу, как полудохлая муха. А Соломон сгорел. Последнее, что сказал. Торговали кирпичом, а остались ни при чем. Потому что был прямым человеком. Как мой отец и мой дед, его папа, не скрывался, не прятался, а шел напрямик. Дедушка подарил свою частную парикмахерскую советской власти, а сам стал подрабатывать понемногу, насколько возраст и здоровье позволяли. В основном у себя во дворе. Брил друзей, соседей бесплатно для практики. Брил и вспоминал, как отдал заведение совсем новенькое, только что покрытое железом. В первый раз, заметьте, до того была и солома, и черепица, а тут настоящее кровельное железо. И все это отдал для консустрации капитала и пролетаризации масс. Словом, сам он сильно пролетаризировался, и все, что имел, так это кресло с подставкой для головы и чемоданчик с инструментами. Зеркало приходилось позычать у соседей. И ему, этому человеку, который все отдал для консистрации капитала в руках государства, один кугут сказал: «Все вы такие». Что это значило, дед не понял и стал спрашивать. Ему обязательно нужно было знать, кто это все. Клиент, которому надоело сидеть с намыленной шеей, не выдержал и сказал: «Кто это все?» Так мой дедушка и весь наш двор, буквально весь, потащили его в милицию. Правда, до вмешательства власти дело не дошло. Уже посередине дороги клиент и парикмахер стали целоваться, размазывая мыло по мокрым щекам. Было времечко, вздыхали потом при немцах во дворе, и никто уже не лез в бутылку, сидели тихо, шли, когда приказывали, и я тоже. Что это? Кровь? Трунов, например, другой. Даже за несчастного Соломончика сумел отомстить, когда оказался в своих местах по надобности. У Трунова все по надобности. Наверное, в очередной раз текал из плена и подался в партизаны. Такого слова Гришка не произносит, как всегда говорит загадками. Был у нас один такой тип, не немец, но из тех, что Соломончиков приканчивал окончательно. Наглый такой, ходил руки в карманы. Я-то в раз понял, в чем дело. А в чем, Григорий Иванович? Ковалиха уже и имя отчества Трунова знает, а я все Гришка да Гришка. Я вам скажу, мамаша, Гришка метил в зятья, в примы. Я сперва все переживал, как он понравится Любочке, а потом, а вдруг понравится. Но Любка молодец, отбрила. Так в чем же папаша? Намекнула на возраст. Гришка против нас взрослый. Я тремолировал по этому поводу, но вскоре понял. Это моя единственная надежда. Старик он, старый человек против Любки и меня. Хотя в этом-то и мой недостаток. А в том, что у него в каждом кармане по пистолю. Вот как Оксана Петровна раздражала меня все больше и больше, поэтому я бросил. У каждого, кто служит у немцев. Правильно произнес каждого и поддел ковали. У нас, представьте себе, нету. Гришка осмотрел нас. Вот, мол, какие глупые. И обратился ко мне. И чего задаваться? Этот был с НТС. Как наша просвита, спросил я, как мне казалось, невозмутимо. «Я ихнюю просвиту не знаю», — сказал Гришка и понебратски толкнул Любки на колено. «Заигрывает. А НТС — это у них Народный трудовой союз. Вот этого НТСа я и проучил. И знаете как, Любочка?» Обращается к ней, прямо к ней, только к ней. Лимонку в песок зарыл, леску рыболовную до дверей протянул. Он, значит, ногою дверь, бац, а граната, хрясь, раз-раз и в дамках. Гришка откинулся на стареньком стуле. Как он его, такого бугая, еще выдерживает? «Это дело», — задумчиво отзывается Любка из своего угла. Ноги поджаты груди, которая выделяется даже под старушечьими одеждами. «Это дело, а мы тут юбилей справляем». Она встает с табуретки, и я смотрю на белое пятно в полутьме, как покачивается табуретка. Я видел, как выбивают ее из-под ног, и мне страшно. По городу бродит песня. Есть беседка в городе Черкассы, тихий лист, зеленая гряда. Может быть, я и перепутал, где лист, где гряда. У песни этой точного текста нет. Я слышал ее в разных вариантах, но вспомнил я ее потому, что дальше рассказывалось о девочке. Пионерка из 7 класса, девочка Людмила там жила. Девочка не Любка, а Людмила, и город Черкассы. Однажды я даже слыхал «в городе Черкассе». Раз в беседку ворвались фашисты, приказали люди отвечать. Их у нас на оккупированной территории фашистами обычно не называли, а просто немцами. Где у них укрылись коммунисты и в каком отряде служит мать? Мама Любкина, вот она, служит не в отряде, а в просвете, и вряд ли в этот дом ворвутся фашисты. Это так, для рифмы с коммунистами, которых называли как угодно, и большевиками, и совдеповцами, и советами, но никак не коммунистами. И о каком отряде речь? Не видел я никаких отрядов. Но последняя строчка лепится, как сказал бы Колька или Трунов. Закачалась девочка в петле.